Плоть цветет, а душа вянет. Плоть пространна, а душа в тесноте. Плоть пресыщена, а душа голодает. Плоть разукрашена, а душа безобразна. Плоть благоухает, а душа смердит. Плоть разливается в смехе, а душа кругом в беде. Плоть во свете, а душа во мраке, в адском мраке. Современное ложное просвещение удаляет от истинного света, просвещающего всякого человека, грядущего в мир, а не приближает к нему. А без Христа суетно все образование.